Если вы не знаете, что такое дораяки, то многое упустили. На самом деле все просто. Это два нежных сладких оладушка, скрепленных между собой бобовой начинкой. Но то, как это делает Аяна... Черт возьми, если бы мы не были родственниками, то я бы сразу помчался в ювелирный за кольцом. Что поделать? Такая девушка одна на миллион. Или нет? А что, если кто-то из моих знакомых также готовит? Кто недавно интересовался рецептами у Аяна? Точно, Мицука. Пожалуй, стоит как-нибудь наведаться к ней домой и напроситься на ужин. Стоило подумать о доме блондинки, как в голову пришла старая мысль. Я не знаю, как они живут. И почему это дошло до меня только сейчас? Но больше всего не понимал, почему меня это волнует. Изаму вновь пропал из нашей реальности. Сестренка щелкнула пальцами у меня перед носом, отчего я вздрогнул и мотнул головой. «А? Нет, прости», — я потер переносицу. «Сегодня был тяжелый денек, думаю, пора на боковую». «Отличная мысль», — согласился отец и хлопнул в ладоши. «Тогда можете идти, а я здесь приберусь». «Ну уж нет», — запротестовала сестренка. «Прошлого раза хватило, я полдня графин искала». «Хорошо, я подпишу каждую полочку, где и что стоит», — рассмеялся папа. «Даже не думай портить мебель!» «Боги, я и не собирался!» Я не стал слушать их веселую перебранку. Пожелав обоим доброй ночи, направился к себе в комнату, где, стянув одежду, моментально рухнул в кровать. Сил не оставалось даже на то, чтобы сходить в душ. Видимо, пилюля Мицука дала обратный эффект, и сейчас я превращаюсь в овощ. Тихо скрипнула дверь. Приоткрыв глаза, приметил смутный силуэт сестренки, застывшей в проходе. «Не спишь?» — тихо спросила она. «Пытаюсь», — пробормотал в ответ, даже не поднимаясь с подушки. «Изаму», — она прошла дальше и присела на край кровати. Теплые пальцы скользнули по моему лицу. «Не расскажешь, в чем дело? Я ведь видела, тебя снова что-то грызет. Это из-за тех подростков?» «Так ты знаешь». Я все же перевернулся и присел, пристально посмотрев на сестренку. «Да», — тихо ответила та. «Мицука рассказала, что тебя гложет». «Вот сучка». «Нет», — схватила меня за плечи. «Не злись на нее. Она желает тебе только добра, ты и сам это прекрасно понимаешь». «Понимаю», — вздохнул я. «А отец», — кивнул в коридор, — «он в курсе?» «Я ничего ему не рассказала. Будет правильно, если это сделаешь ты. И желательно поспешишь, пока Джуничи первым не проболтался». «Да пошел он», — скривился я. «Детектив, конечно». «Я поняла», — мило улыбнулась сестренка и погладила меня по волосам. «Изаму, но ведь все закончилось хорошо. По новостям передавали, что они очнулись». «Все?» «Ну», — она замялась. «Только один парнишка так и не... Но ты должен понять, что не мог их спасти». «Конечно». Я снова упал на подушку и прикрыл глаза. «Я читал. Русский парень Валера, кажется, приехал в гости. Думал, здесь встретят друзья, они его подставили с этой дурью. Как бы скандала из этого не получилось». «Все устаканится». Рука Яна скользнула по груди. «Просто не переживай. Ты и так спас человека, но...» Внезапно ее пальцы ухватились за мой сосок и резко крутанули. «Ай!» — воскликнул я, подскочив на кровати. «С ума сошла!» «Не ори так, а то папа услышит. Нехорошо будет, если он нас застукает в таком виде». С этими словами приподняла топик, обнажив прекрасную грудь. Чуть сжала их руками, смотря на меня жадным взглядом. По спине невольно пробежали мурашки. Тело Аяна манило своим запретом и вседозволенностью одновременно. «А ведь сегодня они могли быть твоими», — прошептала она и прикрылась. «Но...» «Но ты снова не поделился сообщением от Лотоса с семьей. Мы ведь это уже проходили, Изаму». Сестренка надула губки. «Я думала, ты нам доверяешь». «Доверяю, конечно, просто все произошло так внезапно, что сам не успел ничего понять». Опять отговорки. Она приподнялась и двинулась к выходу. «Ложись отдыхать, братик. После таких пилюль тебе лучше выспаться». После чего прикрыла дверь. «Вот черт, так она все знает, абсолютно все, и про Лотоса, и про пилюли. Мицука, симпатичная зараза, ты за это еще ответишь?»